16. Отчего становится легче? А вы знаете, что именно решит вашу проблему? Вы, может быть, знаете, что в психике организует ваш симптом? Или от чего людям становится легче? Ну не от сочувствия же. В том числе от него. Одного сочувствия, конечно, недостаточно, но часто без него невозможно продвинуться вперед. Сочувствие, например, помогает человеку принять свою боль, свой ужас, свое страдание. А зачем их принимать? От них же надо избавиться. Человек, как я понимаю, за этим и приходит, чтобы перестать страдать. А вы говорите «принять страдание». Как так? Хорошо. Давайте возьмем учительницу, орущую на детей. Помните такую? Если мы просто ей скажем, что вы за человек такой, орете на ни в чем не повинных детей, вы просто завидуете им, немедленно перестаньте и хватит перекладывать на других собственные проблемы, то что будет? Я думаю, что текст-то верный, но она, наверное, пошлет вас подальше. Точно, и будет права, потому что она пришла к психологу не для того, чтобы ей читали нотации, обвиняли, стыдили и рассказывали, как ей жить. Она приходит с тем, что ей плохо, и это плохо нуждается в разочаровании, проживание и сопереживание. Ведь если в детстве она могла бы получить помощь, поддержку при переживании растерянности, трудностей в учебе, самоопределении, то не выросла бы такой озлобленной и несчастной. Когда у человека все хорошо, он сам способен понять, чем ему заняться и как быть. Ему совсем не нужны чужие предложения и советы. К тому же выросшая в поддержке и понимании учительница, скорее всего, была бы способна сопереживать и помогать тем, у кого что-то не получается, и от этого была бы более профессиональным и включенным учителем, чем сейчас. Так, с этим случаем все понятно. Лучше про нашего многоработающего мужчину расскажите. Это действительно более сложный случай. От того, что он рос в семье, где было неважно не только, что он переживает, но и вообще, кто он такой, о сопереживании там речь не шла вообще. Его близких интересовало только то, что он делает и как он этого добивается. Как вы думаете, что происходило, когда он совершал ошибку, с чем-то не справлялся? Он встречался с родительским разочарованием, критикой, недовольством, может быть, даже с открытой агрессией. Возможно, его обливали презрением или отвергали. Переживать все это ребенку очень тяжело, можно сказать, невыносимо. Особенно в отсутствии любви и тепла. И он неосознанно выбрал две жизненных стратегии. Первая – ничего не чувствовать. Вторая – стараться никогда не лажать. Чем это плохо? Ничем. Хорошее приспособление. Только совсем нет возможности ощущать себя живым, чувствующим что-то. Многие люди, похожие на этого мужчину своей детской истории, придя к психологу, рассказывают о чудовищной пустоте внутри. Так и говорят. Я всего добился, всего достиг. У меня есть все. Деньги, статус, дома, машины. Но я ничего не чувствую. Внутри меня пустота. И, похоже, нет никакого смысла делать что-то еще. Все бессмысленно. Ну и как им поможет ваше сочувствие? Что бы вы ответили, если бы кто-то вам сказал? Я пусто внутри, я ничего не чувствую, все бессмысленно. Я сказал бы, займитесь чем-нибудь, тем, что вам по-настоящему нравится. Отвлекитесь как-то, чего ныть-то? Именно это они и говорят сами себе, постоянно, и занимаются. Ездят в экзотические путешествия, в какие-нибудь особенные, небанальные места, куда так просто не попадешь. Встречаются с известными, интересными людьми. Занимаются каким-нибудь новомодным спортом, покупают штучные вещи, едят особые блюда. И ничего не меняется. Все проваливается в пустоту. Никак не оживляет, не наполняет, не греет. Ну а что сказали бы вы? Я бы сказала, что мне даже трудно представить, насколько тяжело столько лет жить с этой пустотой, безрезультатно пытаясь ее хоть чем-то заполнить. И как это поможет? Я перестану быть тем, кто окружал его в детстве, тем, кто говорил «не ной, просто сделай что-нибудь». Я буду тем, кому можно принести свою пустоту и неспособность справиться с ней самому. Тем, кто не закритикует, не будет разочарован. Тем, кто признает, что эта пустота есть, и жить с ней и бессмысленностью, которую она порождает, совершенно невыносимо, хотя и привычно. А потом? Потом нам предстоит много другой работы, но без возможности признать эту пустоту и невыносимость ее переживать, трудно двигаться дальше. Ведь чтобы что-то изменить, надо сначала увидеть то, что есть сейчас, признать это и как-то назвать. Многим людям, если они не психологи, трудно пребывать вместе с клиентами в переживаниях, которыми те переполнены. Они переполнены-то ими потому, что не с кем их разделить. А когда не с кем разделить, то и переживать тяжело. Проще подавить, вытеснить, отрезать. И тогда все эти чувства остаются внутри и хранятся в накрепко запаянных котлах. А человеку приходится тратить много сил, чтобы избегать возможности их протекания. Когда удается признать само наличие чувств, то можно начать переживать их с кем-то еще, и тогда на месте одних, освобожденных из-под гнета и прожитых, появляются другие. Так постепенно клиент все больше разрешает себе переживать тяжелые для него чувства и даже начинает замечать, что они нужны ему. Что вообще-то они сообщают ему о происходящем с ним или вокруг него. Чувства помогают слышать сигналы. Возникший страх сообщает о возможной или реальной угрозе. Тревога о чем-то новом, предстоящем, к которому, возможно, не удастся хорошо подготовиться. Стыд о страхе разоблачения, о том, что кто-то может узнать о вас нечто такое, что вы никому не хотели бы показывать. Вина о возможной ошибке или нанесенном кому-то ущербе, разочарование о рухнувших ожиданиях и надеждах, печаль о случившейся потере, тоска о невозможности эту потерю принять и пережить. Честно скажу, выдерживать сильные клиентские чувства бывает непросто. Психологов может пугать направленная на них агрессия, сметать ярость, вышибать обесценивание, раздражать пассивность, угнетать депрессия. Однако способность выдержать все это – часть профессиональной компетенции, в том числе за это психологам и платят.